Глава 17. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа. А.С. Пушкин. И вновь я на нарах. На этот раз в камере значительно светлее. Под потолком уже не светодиод, а лампа накаливания, ватт на 40. Доски нар застелены матрасом, подушкой и одеяльцем. Все сомнительной свежести, в пятнах и слегка пованивает. Ладно, пока годится, я не привередливый. Минут через 5 принесли поднос с едой. Овсянка, сэр. Я хоть и не очень люблю данное блюдо, но голод не тетка, так что улетело за милую душу. Одной овсянкой меня не ограничили, на второе была яичница с беконом. Вот это более годно. Хлеба тюремщики выделить побольше пожадничали, гады. На третье стакан какой-то подслащённой бурды. Чай не чай и на кофе не похоже. Думаете, от чего-то отказался? Если так, глубоко заблуждаетесь. Умял все за милую душу, еще и добавки попросил. Хвала богам, овсянки этой у них в караулке было завались, аж целую кастрюльку притащил добрый ирландец Патрик. Как выяснилось, мужчина родом из Уэльса. Рассказал про себя много всякого интересного для себя и мало интересного для меня. Я его за язык не тянул, пока завтракал, боец по заведенному порядку присутствовал в камере и рассказывал мне, какая у него красивая супруга Молли, также какие смышленные у него детки. Ага, помню слова Блеза про 2×2, которые в зависимости от обстоятельств либо 5, либо 3. Короче говоря, пока я вкушал пищу, ирландец рассказал мне всю свою незамысловатую жизнь. Пересказывать не стану, ибо ничего в ней особо интересного не происходило. Если в нескольких словах, родился, учился в церковно-приходской школе своей деревушки, помогал отцу овсянку сеять и овец пасти. По достижении совершеннолетия парня забрали в армию. После демобилизации обратно на село возвращаться не пожелал. По протекции ротного командира устроился сначала в лондонские копы, потом его повысили до охранника Foreign Office. Женат, 3 детей. По субботам или воскресеньям, в зависимости от занятости на службе, посещает паб, где время от времени получает от кого-нибудь знатных звездюлей или сам кому-нибудь их выписывает. Короче, жизнь у Патрика удалась, несмотря на пренебрежительное отношение щирых англосаксов к потомкам кельтов. Сноска. Щирых. В данном контексте настоящий, истинный. Набив брюхо в основном овсянкой и оставшись в одиночестве, растянулся на нарах. Протестировал самочувствие. Все, как любил говаривать мой батя. Хоккей. В организме относительная сытость. Тело не ноет. Главное, в башке прояснение наступило. Теперь можно и мозгами пораскинуть. Итак, что мы имеем после разговора с Третьяковым Антоном Георгиевичем? А имеем мы явную заинтересованность со стороны англов наладить со мной взаимовыгодное деловое сотрудничество. Впрочем, насчет взаимовыгодности тут все та же пресловутая бабушка опять-таки надвое сказала. Не знаю, что за артефакт притащили местные визарды из параллельной реальности, но попадать под его воздействие мне категорически, как говаривают жители славного Боровеска, ходца нет. В моем распоряжении сутки. За это время я просто обязан найти выход из сложившейся ситуации. Лучше всего, разумеется, как-то избавиться от негаторского ошейника. Если не получится, попытаться сопротивляться ментальному действию неведомого магического артефакта. Забавные тут визарды обитают. Хотел бы я с ними пообщаться, для обмена опытом, так сказать. Было бы неплохо разобраться, что за магический прибор мухоглазов и как это им удалось перенастроить артефакт столь избирательным образом. Закладка в башке на верность государству Великобритания – штука весьма и весьма серьезная. У меня пока даже мыслей нет, каким образом можно воздействовать на человека таким образом, чтобы настолько кардинально повернуть его отношение к действительности. Я вовсе не питаю нежности к Ивану Бельскому, но к британским монархам у меня негативное отношение, можно сказать, на генетическом уровне. И Россию, при всех ее недостатках, люблю вовсе не в квасном плане, а просто так. Ибо народ хоть и сплошь и раздолбаи, но люди свои, родные, к которым я с глубоким пониманием. Ладно, насчет моих чувств к королям и высшей знати Туманного Альбиона и любви к родине поговорим как-нибудь в другой раз, а сейчас за дело. Мудрить с медитативными позами не стал. Лежа на нарах, закрыл глаза и попытался просканировать себя и окружающее пространство. Как ни странно, но в пассивном режиме мои магические синапсы, хоть и не в полной мере, но все-таки позволяли рассмотреть мой источник, и же с ним магические каналы внутри телесной оболочки. В данный момент доступ к средоточию был капитально перекрыт негаторным мошенником, что называется «не вздохнуть, не охнуть». Попытался дотронуться кончиками пальцев до обвивающей шею полоски. Руку заметно тряхнуло электричеством и по мозгам прилетело изрядно. Что-то наподобие той гирьки, которой время от времени подчевал меня когда-то один из садистов, посланных на мою душу Виктором Орловым. Получается, что эта дрянь на моей шее лупит меня моей же магией. Ну, гады, доберусь до вас, мало не покажется. После перенесенного удара я был зол на всех магов Туманного Альбиона. Появись у меня возможность, тут же лишил всю эту братью дара. Мда, мечтать хоть и не вредно, а очень даже приятно, но пустые мечтания непродуктивны, к сожалению. Думай, Андрюха, думай. Повалялся с полчасика. Понаблюдал за биением в такт сердечным сокращением недоступных для меня энергетических токов, циркулирующих внутри моего организма. Таких близких и в то же время будто на расстоянии сотен световых лет. Все мои попытки добраться до средоточия и перехватить управление оказались безуспешными. Изрядно утомившись морально, не заметил, как уснул, и довольно крепко. Разбудил меня все тот же жизнерадостный Патрик. «Ланч, господин маг!» Все-таки недаром легенды ходят о бесцеремонности и громогласности ирландцев. Вспомнилось знаменитое «No black, no dogs, no Irish». Сноска. Неграм, собакам и ирландцам вход воспрещен. Такие таблички в английских пабах можно было встретить до начала 90-х годов. Нет, чтобы нежно потрепать по плечику и тихонько «Господин маг, извольте откушать». Непременно нужно орать во всю свою луженную глотку. Пока я черпал ложкой из миски довольно густую мясную похлебку с капустой и картошкой, а потом расправлялся с приличным куском говядины и запивал все это компотом из сухофруктов, мой страж и кормилец не прекращал трещать. Беспорядочную болтовню жизнерадостного ирландца я практически не воспринимал, ибо болтовни этой было чересчур много. Однако, когда компота в полулитровой керамической кружке оставалось где-то на три четверти, мой мозг вычленил из его словесного потока слово «мост». «Мост?» – удивленно-радостно воскликнул я. «Ну да, господин Визард!» Довольный тем, что его все-таки слушают, заулыбался Патрик. Старина О'Нил не справился со своей клячей Брауни и вместе с лошадью и телегой сверзнулся с моста. То-то смеху было на весь Кардиганшир. Однако веселый народ живет в твоих родных местах. Этот О'Нил хоть остался жив? А что ж ему сделается? Там мосток – одно название, и глубина речушки невеликая. Так что все обошлось, только мешок с солью намок изрядно. Пришлось ее сушить, а потом молотком разбивать. Было это 20 лет назад. Меня в тот год аккурат в морскую пехоту определили. Тоже веселая жизнь была, особливо в Южной Африке. Дальше слушать юморные байки от весельчака Патрика не стал. В мой мозг напрочь въелось мост. Было в этом словечке что-то такое, над чем нужно серьезно поразмыслить. А тут громкая трескотня одного горлопана мешает сосредоточиться. Быстро допил компот, не забыв слопать сухофрукты. Косточки абрикосов также разгрыз. Содержимое съел с превеликим удовольствием. Все-таки быстрые углеводы, белки, жиры и какие-никакие витамины. вручил разговорчивому ирландцу поднос с пустой посудой и, дождавшись, когда дверь за ним закроется, вновь улегся на кровать, обдумывать, чем же таким особенным привлекло мое внимание загадочное бридж из уст Патрика. Итак, для начала стоит порассуждать на тему, собственно, сути моего чародейства, то есть описать процесс для полного его понимания. Вообще-то, в былые годы я пытался, насколько это возможно, постигнуть структуру и суть своего дара, его взаимодействие с моим организмом и, в частности, с мозгом, как носителем разума. Так вот, между источником, иначе энергетическим средоточием, расположенным в районе солнечного сплетения, и мозгом одаренного, существует главный энергоинформационный канал, посредством которого осуществляется прямая и обратная связь. Ну, это весьма упрощенная схема. На самом деле, каналы буквально пронизывают мою телесную и частично астральную оболочки, и взаимодействие между вместилищем разума и хранилищем маны происходит не совсем напрямую, а через узлы, выполняющие функции шлюзов и демпферов, дабы неконтролируемый поток энергии ненароком не превратил мой мозг в основательно прожаренную субстанцию. Впрочем, все эти подробности пока мест мне ни к чему. Так вот, действие негаторного ошейника полностью перекрывает связь между генерирующим ману органом, иначе говоря, источником, и управляющим центром, то есть мозгом одаренного. До этого я думал над тем, как полностью избавиться от зловредного артефакта, на худой конец нейтрализовать. А вот чтобы как-то обойти его действия, даже мысли не возникало. Идея вроде бы очевидная и лежит буквально на поверхности, а вот не допер. Бывает. Теорема Пуанкаре почти 100 лет мозолила глаза математикам Земли, а когда Григорий Перельман ее доказал, весь многомудрый ученый мир ахнул. «Черт побери, насколько все просто! Где были наши мозги все это время?» Я, конечно, не Перельман, но и задача передо мной стоит не столь уж и сложная, поэтому мне немного стыдно за собственное тугодумство. Скажу вам не без досады, осознавать себя тормозом крайне неприятно, даже если окружающие об этом не подозревают. Ну все, прочь сентенции и душевное самоедство. Есть идея, нужно как можно быстрее найти способ ее реализации. Вновь ложусь на шконку и погружаюсь в состояние медитативного транса. Если кто заглянет в камеру, увидит всего лишь спящего человека. Первые мои попытки реализовать задумку оказались безуспешными. Такое впечатление, что посредством зажатого между пальцами ног карандаша я пытаюсь создать реалистичное изображение человеческого лица. При этом даже рожица кривая, но та, что состоит из точек. Запятой и знака минус не получается. Или на качающейся палубе корабля на ураганном ветру строишь карточный домик. Короче, сизифов труд. Промучился до ужина, который принес мне все тот же болтливый Патрик. Определенно, коллеги специально отправляют его из караульного помещения, чтобы хоть какое-то время отдохнуть от словесного поноса рыжеволосого оптимиста. Первые результаты моих потуг начали появляться где-то к полуночи. Построить обходной, проводящий энергию канал напрямую, не получилось. Однако при мне имелось аж 2 внешних носителя маны, каждый из которых напрямую связан с моим источником. Так вот, чтобы проложить тончайший волосок энерговода к одному из имплантированных в мышечные ткани аккумуляторов мохоглазов, мне потребовалось более 4 часов. Оно ведь даже в нашем бедном магией мире всегда сыщется квант другой маны, посредством которой можно горы свернуть. Насчет гор, это я, конечно, здорово преувеличил, но построить даже не мост, а мостик, рассеянный в пространстве благодати, мне вполне хватило. Благо, охватывающий шею артефакт не отреагировал на мои манипуляции. Тупая машина, что с нее взять? Интересно, кто на Земле создает подобные артефакты? Жаль, раньше никогда не задавался подобным вопросом. Если бы своевременно ознакомился с технологией их производства, глядишь, и мучиться не пришлось. А помучиться, скажу вам, пришлось, и очень даже основательно. Оно вроде бы лежишь на шконке, руками и ногами не двигаешь, а сил, как ни странно, тратится неимоверное количество, как духовных, так и физических. Временами был на грани потери сознания от перенапряжения, но Господь миловал, иначе все бы порушилось, и мне пришлось бы начинать работу заново. Восстановив частично связь со средоточием, еще долгое время занимался укреплением стенок вновь образованного канала и расширением его проводимости. Тут главным было его не перенапрячь раньше времени. Часов к 6 утра мне удалось наладить утерянную связь с источником в объеме, необходимом для реализации моей задумки. Активировав один из шлюзов, контролирующих работу главного энерговода, я полностью перекрыл подачу маны к ошейнику. После чего, без риска для жизни, сорвал проклятую ленту и в сердцах уничтожил негатор с помощью огнешара. Иными словами, сгустка высокотемпературной плазмы. Восстановив свой магический функционал, наконец-то ощутил себя полноценным магом. Хоть я и был зол на своих пленителей, восстанавливать справедливость сразу же не пошел. Для начала врубил на полную катушку регенеративный функционал своего организма, не забывая контролировать окружающую обстановку, теперь уже в активном режиме. А вокруг было спокойно и благостно. Остальные узники тюрьмы, коих в соседних камерах было полтора десятка, спали сном праведника. Часовой бессовестно дремал на своем посту у входа в каземат. Начальник караула, он же разводящий, также дрыхнул, положив голову на стол. Все прочие бойцы спали беспробудным сном на топчанах, укрывшись шинелями. Утренний сон, он самый глубокий и сладкий. Не стану их будить. Наоборот, сделаю его еще более глубоким, а значит, более сладким. Через полчаса активной прокачки энергии по каналам почувствовал значительный прилив сил. Хорошо-то как, словами не передать. По моему внутреннему хронометру время к 7 подходит. Через час-полтора хавчик принесут. Насчет внутреннего распорядка это Патрик просветил. Времени предостаточно для воплощения в жизнь всех моих злодейских замыслов. Открыть дверь темницы не составило каких-либо трудностей. Жаль, телекинезом не владею, но воздушная стихия дается мне легче всего. Спрессовал воздух с обратной стороны двери, едва ли не до алмазной твердости, сформировал нечто наподобие фрезы. Посредством этого инструмента легко разрезал язычок замка. Вот я и на свободе. Теперь прочь из застенков. Хотя показываться на люди в робе арестанта и неудобных гамашах – народ смешить, точнее смущать. Значит, в первую очередь нужно прибарахлиться. Караульное помещение мне даже вскрывать не пришлось. Храбрые воины не потрудились закрыться на ключ. Впрочем, кого им тут бояться, если только внезапной проверки дежурного по объекту офицера? Так и тому это вообще нужно, как собаке пятая нога. Знаю по собственной службе, как любят дежурные по части проверять караулки и часовых на постах. Foreign Office – одно из самых охраняемых снаружи зданий Великобритании. Муха не проскочит, комар не пролетит, таракан не пробежит. Кто же знал, что внутри окажется столь сильный враг? Восстановив свой магический потенциал, первым делом сориентировался не только по времени, но и в пространстве. Как оказалось, мои недруги доставили мою недвижимую тушку именно туда, куда мне и нужно было. Из информации, полученной от покойного Кейси Лемона, нужные бумаги хранятся именно в этом здании. Черт побери, хотя бы в этом повезло. Нет необходимости прорываться с боем и прежде времени беспокоить гусей. Осознаю себя едва ли не в буквальном смысле троянским конем вместе со всем его содержимым. Хе-хе-хе. Прости, Патрик, но по своей комплекции только ты из всех этих худосочных бойцов мне подходишь. Точнее, твоя одежка и ботинки с высокими берцами. Исподнее снимать не стал, ибо спереди желтенькая, сзади коричневая. Побрезговал. Впрочем, китель, брюки, фуражку, носки и обувь обработал водным заклинанием, обогатив водицу трехатомным кислородом. иными словами, озоном. Затем быстро все просушил, форму отгладил горячим воздухом. Рядом со спящим телом ирландца оставил аккуратно сложенную тюремную униформу, сверху гамаши. Если что, обоссанными и засранными кальсонами светить не придется. Все описанные выше манипуляции заняли у меня не более 5 минут. Спящего на посту бойца будить не пришлось. Открыл дверь ключом, позаимствованным в комнате Ночкара. Запирать не стал, оставил в замочной скважине. Оказавшись в ярко освещенном коридоре, уверенно пошагал в нужную сторону. Строгой пропускной системой внутри здания здесь не озаботились, чай 19 век на дворе. Сам термин «шпиономания» еще не придумали. Архив тайной службы располагался за массивной металлической дверью, что-то типа сейфовой. Взять под контроль находящегося внутри служащего для меня не составило особого труда. Зашел в гостеприимно распахнутую дверь, усыпил архивариуса, пожилого мужчину с благородной седой шевелюрой. Насколько мне известно, все от того же бывшего премьера, имя этого человека – Эрнст Корвин, и трудится он здесь уже более полувека. Поскольку в услугах канцелярской крысы не нуждаюсь, пускай себе поспит. Мужик явно страдает от бессонницы, коль приперся в такую рань на место службы. Не пыльный, кстати, службы. То есть пыльный, разумеется, ибо на старых бумагах этого добра неведомо откуда скапливается предостаточно. Не пыльный, в смысле, не особо обременительный, поскольку документы из архива довольно редко бывают востребованы начальством. При этом каждая папка, каждый листок здесь пронумерованы и внесены в каталог. Рыться в картотеках в поисках нужных бумаг мне также не пришлось, поскольку мне точно известно место расположения интересующей меня папочки. Благо, ходить далеко не пришлось. Стоит среди прочих точно таких же папок, подсвеченная моим даром. Хватаю, развязываю тесемки, вчитываюсь в содержимое документов. Убеждаюсь в том, что это именно то, что доктор прописал. Злодейская улыбка перекосила мою физиономию, коей я придал легкое сходство с физией одного спящего в караулке болтливого ирландца. Ну все, вонятка по счету 6. Теперь ты у меня попляшешь, аки змеюка под вилами. В руках у меня смертный приговор для этого слабохарактерного человека, недостойного править таким государством, как Российская империя. Так, пожалуй, надо бы сматываться из хранилища документации. У меня еще один запланированный визит в этом здании. Впрочем, ведун я или где? На полках огромный массив секретнейшей информации. Коль я здесь, грех этим не воспользоваться, дабы приобщиться к чужим тайнам. Сосредоточившись, нырнул в астрал и посредством своего дара начал считывать информацию, хранящуюся в папках и сундуках. В это время мой мозг работал со скоростью суперкомпьютера из первой моей реальности, систематизируя и архивируя данные. Ну, что сказать. Ощущения не самые приятные, будто в бочке с говном искупался. Как оказалось, британские джентльмены вот уже на протяжении многих столетий чувствуют себя весьма и весьма вольготно на территории практически всего земного шара. Индия, Африка, Северная и часть Южной Америки, считай вся Азия. Бесчисленное количество разного рода операций. Как результат, сотни миллионов загубленных жизней в развязанных британцами войнах. Однако меня больше всего взволновали вовсе не вывезенные на рабовладельческие плантации негры с ирландцами и не искорененные посредством зараженных оспой одеял североамериканские индейцы. Даже миллионы китайцев, коих едва ли не в принудительном порядке обязали курить гашиш и опиум. Даже не бедные индийские повстанцы, которых расстреливали пачками, привязав к стволам артиллерийских орудий. Я был удивлен и обескуражен тем, насколько глубоко и широко эти парни проникли в государственное управление Российской империей, как в прошлом, так и в настоящем. О прошлом порассуждаем как-нибудь на досуге. Более всего сейчас меня интересует настоящее. А там полнейшее безобразие. Практически при каждом более или менее важном чиновнике имеется иностранный советник, и не только англичанин. Тайная служба Его Величества Короля Великобритании сотрудничает самым тесным образом со своими коллегами практически из всех стран Европы. Впрочем, назвав Эдуарда IV руководителем всего этого вселенского бардака, я поторопился. На самом деле, Его Величество, лицо как бы абсолютно независимое, на самом деле точно такая же марионетка, как и российский царь и все прочие мировые монархии. Причиной тому – Орден Благословенного Мамоны Каримского. Да-да, организация, которую я принял за банальную тусовку влиятельных денежных мешков, на поверку оказалась самым настоящим финансовым спрутом, прочно удерживающим за яйца практически всех высших государственных лиц посредством долговых обязательств. Представьте, великая и могучая Англия с ее обширными заморскими территориями должна этим паукам более 200 миллиардов фунтов стерлингов. Предъяви орден векселя к оплате, и империи, над которой никогда не заходит солнце, просто не станет, а останется остров Англия с голодным нищим населением, большая часть которого просто вымрет в течение нескольких лет. Вот такая картина маслом. Хотя, скорее не маслом, угольком из печи. Небрежно, схематично, однако до боли реалистично. А еще мне очень не понравилась беспринципность здешних чародеев. Их готовность выполнить любую работу за деньги, будь то убийство младенца, беззащитного старика или ограбление целого государства. Пожалуй, стоит навести в этих авгиевых конюшнях порядок. С этим разберусь чуть позже, а пока меня ждет гостеприимный кабинет одного моего соотечественника, ведуна на службе Его Величества Короля Великобритании. Ну да, оставаться без своего ноутбука и денег я не намерен, так что наша встреча с этим человеком неминуема. Фигура, уверенно идущего по коридорам здания Foreign Office бойца, внимание снующих мимо сотрудников не привлекала. Каждый по горло занят собственной работой, и ему не до чужих дел. Вот так, с мордой кирпичом и дошагал до интересующей меня двери с надписью «SW Антон Третьяков», а чуть ниже более мелким шрифтом «Director of the Psychological Processing Department». «Так вот, кто вы у нас, господин Третьяков, аж целый руководитель мозголомного отдела тайной службы Его Величества». Прежде чем вежливо постучаться, просканировал окружающее пространство. Вроде бы все на месте. Антон Георгиевич в своем рабочем кабинете, юная дива с сексапильной фигуркой и милым личиком. Это я еще в прошлое посещение заметил. По-здешнему офис-менеджер в приемной за своим рабочим столом. Отлично. Стучаться все-таки не стал. Распахнул дверь, и пока Третьяков не почувствовал угрозы, устроил ему обширный инсульт, то есть перемешал мозги буквально в кашу. Секретаршу просто усыпил. Чтобы девушка ненароком не грохнулась на пол, аккуратно положил ее головку на рабочий стол. Затем направился к обитой натуральной кожей двери здешнего босса. Мда, перестарался я малость. Превратившись в натуральный овощ, директор отдела психологических исследований полностью потерял контроль над своей телесной оболочкой. Как результат, случилось расслабление мышц сфинктера и прямой кишки, а также мочевого пузыря. Ладно, вонь я как-нибудь переживу, чай не девица красная и не эстет рафинированный. А вот и ключик от заветного сейфа на столе лежит. Удивительно, запор абсолютно незамысловат. Никаких тебе цифровых кодов и прочих премудростей. Вставил ключ в замок, повернул против часовой стрелки, дверца и открылась. Прежде чем ее распахнуть, все-таки проверил металлический шкафчик на наличие какого-нибудь магического или механического сюрприза. Все оказалось чисто и безопасно. Распахиваю дверцу. Вот он, мой портфель. Расстегиваю замки, заглядываю внутрь. Мои сокровища на месте. Тут и ноутбук мухоглазов, и пачки денег, даже шкатулка с изъятыми из кабинета Кейси Лемона алмазами. Чудеса, да и только. Короче, везуха по полной. Теперь у меня есть на что прибарахлиться и приобрести билет на паром, циркулирующий между Дувром и Кале. В Булоне, в свете вновь открывшихся обстоятельств, мне делать нечего. Меня ждет Швейцария, где на берегу Женевского озера, неподалеку от столицы этого уютного ухоженного государства, раскинулось довольно обширное поместье, принадлежащее руководителю одной очень серьезной и архисекретной организации. Из информации, полученной в приватизированном архиве, мне стало известно, что приказ об устранении близких мне людей исходит от некоего Теодора Хейга, барона и весьма крупного предпринимателя. Он-то мне и нужен, и не один, а вместе со своими подельниками. Через неделю у них там очередной шабаш состоится с питьем крови и пожиранием плоти своего мамоны. Планирую накрыть всю шайку-лейку разом и посмотреть, что из этого выйдет. Запихнул папку с компроматом на российского царя в портфель и покинул пропахшее дерьмом помещение. Теперь господину Третьякову никакие лекари не помогут, поскольку восстановить личность человека с основательно поврежденным мозгом в этом мире, утверждаю, без ложной скромности, способен лишь я. А мне заниматься подобной ерундой, сами понимаете, не досуг. Вроде бы человека превратил в калеку, а на душе радостно. Одним расхитителем государственного имущества и предателем Родины стало меньше. И вообще, пора в России наладить систему устранения особо отличившихся героев, скрывающихся по всему миру, как поступала легендарная Моссад той реальности с нацистскими преступниками, террористами и прочими врагами Израиля. Хорошее все-таки время, конец 19 века. Народ расслаблен да нельзя, можно сказать, абсолютно обеспечен. Если при входе в здание Foreign Office пропуск требуют, на выходе никто никаких бумаженцев не спрашивает. Так что без каких-либо проблем я оказался на Даунинг-стрит. Буквально в сотне метров от Министерства иностранных дел Великобритании в этой, как и в первой моей реальности, разбит парк с приличных размеров прудом. Здесь, среди раскидистых деревьев, геометрически выверенных заботливо остриженных кустарников и ярких цветочных клумб, установлены скамейки. Именно туда я и направился, чтобы организовать последнюю подлянку Его Величеству Королю Великобритании, заодно и всем прочим его прихлебателям. Усевшись на одну из пустующих скамеек неподалеку от пруда, не стал любоваться плавающими лебедями и утками, и еще какими-то птичками. Не теряя времени, вошел в медитативный транс. Третьякова я хоть и не убил, но состояние, в котором тот находится в настоящее время, позволило мне вытащить из его башки кое-какую занимательную информацию. А заинтересовал меня тот самый добытый в смежной реальности артефакт, перекраивающий людям мозги. Я бы его, конечно, прихватил с собой, но упереть дуру весом в 300 килограммов даже мне со своими способностями не под силу. Поэтому поступим, как и полагается в таких случаях в приличном обществе, якшо не зим, так понадкусаю. На мою удачу, означенный объект находился в подвале, только что покинутого мной здания, в непосредственной близости от архива. Итак, расширил восприятие до необходимого уровня и хорошенько просканировал интересующее меня помещение. Занятно. Сама комната охраняется лишь караулом из неодаренных бойцов. То есть никаких хитроумных магических ловушек или преград вокруг артефакта не наблюдается. В реальном мире это кристалл кварца, здоровенный такой, очень тяжелый. Определенно здешним визардам пришлось основательно потрудиться, вытаскивая его из зазеркалья. В астральном же зрении это не просто кусок горной породы, а сложнейшее многофункциональное магическое устройство. Эх, мне бы доступ к нему на пару деньков, я бы оттуда много чего повытаскивал в плане магических информационных структур. Уж очень их там богато. А еще мне стало понятно вопиющая беспечность здешних одаренных в вопросах охраны артефакта. Дело в том, что в структуру кристалла были внедрены мощнейшие защитные заклинания, как от физических воздействий, так и от разного рода чародейских манипуляций. Поначалу мне показалось, что кристалл имеет абсолютную защиту, и что-то такое с ним учудить у меня не получится. Однако мне хватило десятка минут, чтобы сообразить, каким образом моим английским коллегам удалось обнаружить брешь в защите артефакта и добраться до его управляющего центра. Не буду подробным образом описывать свои действия. Это все равно, если бы продвинутый хакер стал объяснять старенькой бабушке, торгующей на рынке семечками, каким образом он добрался до, казалось бы, абсолютно защищенных от взлома серверов какого-нибудь банка. Если в двух словах, я повторил путь одного здешнего визарда, коему удалось подобрать ключик к иномерному артефакту и даже перенастроить его специфическим образом. Воистину гениальный человек. Интересно, сколько времени он провозился с этой штуковиной? После того, как я добрался до управляющих контуров артефакта, было несложно выяснить, для какой надобности мухоглазам понадобилось городить столь замысловатую конструкцию. Насколько я понимаю, это своего рода боевой комплекс РЭП. Только в первой моей реальности подобные устройства воздействовали на электронику, а данный девайс ломал мозги бойцам противника, в частности, все тем же пилотам бомбовозов. К сожалению, даже такие устройства не спасли цивилизацию мухоглазов от полного уничтожения. На людей этот артефакт оказывает аналогичное действие, то есть перестраивает структуру мышления в нужную оператору кристалла сторону. Мысленно поаплодировал неведомому мне чародею, умудрившемуся выполнить практически вслепую задачу перенастройки столь сложного магического устройства. Жаль, в памяти Третьякова не было информации об этом воистину гениальном одаренном. Впрочем, овации оставлю на потом, когда буду как минимум в паре тысяч километров отсюда. А пока работу работайте, господин Воронцов. Как говорится, ломать не строить. Внедрил в структуру кристалла простенькое заклинание электрического разряда, напитал его энергией и активировал триггер. То, что случилось дальше, даже на меня, человека, многое повидавшего на своем веку, произвело неизгладимое впечатление. Будто я рассчитывал по-тихому уничтожить кристалл, а оно как рванет. Такое впечатление, что в подвале хранилось несколько сотен тонн тротила. Видимых проявлений долго ждать не пришлось. Практически в мгновение ока здание Foreign Office перестало существовать. Громыхнуло, аж уши заложило. Земля под ногами заходила ходуном, затем во все стороны полетели обломки кирпича, камня и еще что-то непонятное. Пришлось в срочном порядке создавать вокруг себя защитный купол. Вовремя успел, ибо в следующий момент на меня буквально обрушился каменный град. Помимо кирпича и камня, с небес падали и другие предметы, в частности, фрагменты человеческих тел. Сомневаюсь, что кому-то из тех, кто находился в момент взрыва внутри здания, удалось выжить. Да и многим из тех, кому не повезло оказаться в непосредственной близости, крепко не повезло в это утро. Вокруг стали раздаваться крики и стенания раненых людей, предсмертное лошадиное ржание. Видит Бог, я не хотел подобного развития событий, однако ничуть не жалею о содеянном. Все эти люди, прямо или косвенно, виноваты в попытке покушения на моих близких, это в первую очередь. Во вторую, на их совести намечающийся развал моей родины, и это аргумент более серьезный. По отдельности, погибший вместе со своей лошадью Кэбмен, проходившая мимо в момент взрыва мать с малолетними детьми или еще какой случайно попавший под раздачу прохожий, в моей душе вызывают жалость и сострадание. Но, как говорится, гибель одного человека – невосполнимая утрата. Смерть тысяч – банальная статистика. К тому же, наглы сами виноваты. Держать столь мощную бомбу в центре собственной столицы – как минимум халатно. Так вот, пусть теперь сами расплачиваются за собственные ошибки и просчеты. Рвануло, конечно, знатно. Я ведь еще архив собирался сжечь. Теперь не актуально. Вряд ли в пламени мощного взрыва там что-то сохранилось. Вот и хорошо. Лишний раз напрягаться не нужно. Итак, все намеченные задачи мной выполнены. Даже перевыполнены. Пора отсюда рвать когти. Оно хоть вряд ли кому-то в голову придет связать персоналию скромного господина Ван Хельсинга, голландского специалиста по разведению и выращиванию тюльпанов с мощным взрывом в центре Лондона. Все равно стоит как можно скорее выбираться отсюда, от греха подальше. Ибо непонятно, каким образом отреагирует власть на случившееся. И вообще, что-то мне разонравился London in the Capital of the Great Britain. Ненадежный какой-то городишко, с гнильцой, хе-хе-хе. Перед тем, как дать дёру, мне следует прикупить соответствующую выбранному имиджу одежку. Но не в форме же армейского образца щеголять голландскому тюльпановеду. Или как там правильно именуют специалистов столь необычного профиля.